Глава вторая. Сначала перед глазами все расплывалось, как на экране старого, расстроенного телевизора. Потом зрение прояснилось. Оказалось, что она стоит перед старинной таверной. Над входом светилось неоновое название «Золотое яйцо». Из-за двери доносились музыка и смех. Ее спутников нигде не было видно. Сабрина догадалась, что они в таверне, прячутся от пронизывающего холода. Она тоже решила войти, но в дверях неожиданно выросли двое крепких, круглолицых мужчин. У обоих за спиной были широкие розовые крылья, как у Пака, но мужчины были гораздо старше его. На одном был спортивный костюм цвета бордо, на другом пиджак и брюки в полоску. Вышибалы вытолкали на улицу прямо на снег голого коротышку. «Сколько можно повторять, мистер? Посетителей без рубашки и без обуви здесь не обслуживают!» — проревел эльф в спортивном костюме. «Без штанов тоже!» «Здесь респектабельное заведение!» — добавил эльф в полосатом пиджаке. У него были такие отвислые щеки и кустистые брови, что он очень смахивал на бульдога. «Я же одет!» — вскричал голый король. От него пахло выпивкой, язык заплетался. «Просто вы слишком глупы, чтобы разглядеть мой наряд!» «Хозяин запретил тебя пускать, пока не научишься соблюдать правила приличия!» — пролаял тот, что с бульдожьим лицом. После этого они с напарником развернулись и скрылись за дверью, оставив голову беднягу лежать на снегу. Тот, немного побарахтавшись, встал сначала на четвереньки, потом поднялся и побрел во свояси. Сабрина слышала, как он бронился себе под нос, пока не исчез из виду. «Страху-то нагнали!» — сказала Сабрина и, широко распахнув дверь таверны, вошла. Золотое яйцо оказалось просторным заведением, с жестяным потолком, обшитыми деревянными панелями стенами, баром с длинной дубовой стойкой и камином. Пахло жареным бифштексом с картошкой. За столами сидели две дюжины весьма необычных посетителей. Великан-людоед резался в карты с кентавром. Принцесса мирно беседовала с шестью гномами. Двое полулюдей-полуворонов спорили о политике. У стойки тоже сидели посетители, пили пенистое пиво из высоких кружек. Их обслуживала женщина с кожей цвета кофе. В глубине помещения желтоглазый детина что-то наигрывал на рояле. Сабрина оглядела заведение и быстро обнаружила у стойки всех своих спутников. Ринувшись к ним сквозь толпу, она споткнулась об ежика, сидевшего верхом на цыпленке, и едва не растянулась на полу. Возможно, потому что от камина исходил слишком сильный жар, Сабрина чувствовала себя в золотом яйце очень неважно. Она словно очутилась в детской сказке. «Куда это мы угодили?» — спросила она, добравшись до своей компании. «В золотое яйцо, милая!» — протирая стаканы, сказала буфетчица. Женщина в переднике с огромными, как веер, ресницами. От ее теплой улыбки у Сабрины даже отлегло от сердца. «Мы не обслуживаем несовершеннолетних, но у меня найдется для тебя газировка сиропом». «Вы здесь, хозяйка?» — поинтересовался Свинсон, перекрывая гвалт. «Нет, я тружусь на босса, а кличут меня матушкой. Что-то я раньше вас здесь не замечала. Недавно у нас...» «Мы ищем волшебное царство», — объяснила бабушка Рельда. «Вы уже нашли его?» — проговорила матушка со смехом. «Во всяком случае, то, что от него осталось». «Не может быть!» — ахнула бабушка Рельда. Сабрина еще раз огляделась. Народу здесь на самом деле было не густо, по большей части нетрезвого. На волшебное царство все это не больно походило. «Эй!» — окликнули ее откуда-то снизу. Сабрина взглянула под ноги и чуть не вскрикнула от страха. Уставившись на нее снизу вверх и переминаясь на крохотных ножках, на нее смотрел смешной человек-ковришка, ростом не больше 3 дюймов. «Осторожно, не наступи на меня, детка!» Сабрина в ужасе вытаращила глаза на оживший пряник. За последние 3 месяца она нередко беседовала с теми, кто, как она полагала, никак не мог разговаривать, однако так и не привыкла к этому и подозревала, что не привыкнет никогда. Живот снова свело от страха. «Вот вытаращилась!» — возмутился человек-ковришка. «Неужели тебя не научили, что так пялить глаза неприлично?» Сабрина не сразу нашлась ответом. «Она просит ее извинить», — пришла на помощь сестре Дафна. «Сами понимаете, не каждый день доводится говорить с печеньками». Коричневое тельце имбирного человечка вдруг покраснело, покрытое глазурью личико сердито сморщилось. «К твоему сведению, болтушка, печенье круглое, разве я похож на круг?» «Прошу прощения», — пробормотала Дафна, — «я не хотела». «Вот из-за этого невежества к людям-ковришкам и относятся так плохо по всему свету», — горько пожаловался он. «И хотя все мы вышли из духовки, это еще не значит, что мы слеплены из одного теста». Дафна спряталась за спиной Сабрины. «Успокойтесь, она не хотела вас обидеть», — сказала Сабрина, приходя в себя. Она повернулась к сестренке, чтобы ее подбодрить, но тут что-то больно щелкнуло ее по голове. Человек-ковришка отдирал со своей груди круглый леденец. Одного леденца там уже не хватало. Ясное дело, он уже прилип к ее волосам. «Вот тебе, ковришка-ненавистница!» — крикнул человечек. «Так ты кидаться?» — воинственно крикнула Сабрина. «Это как же! Слабо со мной потягаться, мясной продукт!» — насмешливо сказал пряничный человечек. «Бросишь еще, увидишь, что я с тобой сделаю, комок теста!» — пригрозила ему Сабрина. Бабушка попыталась оттащить ее за руку, но Сабрина успела получить липким леденцом по носу. «Пеняй на себя!» — Сабрина повернулась к буфетчице. «Дайте-ка мне большой-пребольшой стакан молока!» Человек-ковришка изловчился и легнул Сабрину в лодыжку. «Как немал он был! Тычок получился болезненный!» Сабрина нагнулась, чтобы схватить своего недруга, но тот отскочил и помчался прочь через бар. «Поймай меня, если сумеешь! Безмозглый мясной полуфабрикат!» — кричал он на бегу. «Оставьте его в покое, девочки!» — посоветовала бабушка. «Он первый начал!» — возразила Сабрина, вытаскивая из волос липкий леденец. «Не обессудь, деточка!» — подала голос из-за стойки матушка. «С виду он сладенький, но попробуй проглоти такого!» Посетители у стойки дружно охнули, но матушка прыснула, как девчонка, от собственной шутки. «У меня таких, видимо, невидимо», — довольно сказала она. «Мы везем больного эльфа», — не выдержал мистер Канис. «Ему срочно требуется врач. Вы нам поможете?» Матушка указала куда-то вглубь бара. «Ведите его вон туда, охранники пропустят вас к боссу». «А кто ваш босс?» — поинтересовался Свинсон. Сабрина взглянула туда, куда указывала матушка, и увидела 2 здоровенных охранников. «Как я погляжу, вы впрямь не здешние», — покачала головой матушка. Бабушка Рельда направилась к охранникам, сторожившим 2 двери. Эти молодцы были такие здоровые, что костюмы на них прямо трещали по швам. И хотя освещение в баре было совсем не ярким, глаза обоих закрывали темные очки. «Чего надо?» — прорычал один из них. «Нам нужно к вашему боссу», — храбро сказала бабушка Рельда. «Сожалеем, леди», — ответил второй детина. «К боссу нельзя». «Но...» — попыталась объяснить бабушка. «Таковы правила, леди, уходите!» «Послушайте!» — вмешался Свинсон. «Нам посоветовали к нему обратиться!» Охранники переглянулись и сжали кулаки. «А я вам советую проваливать по-добру, по-здорову!» — гаркнул первый, хрустнув пальцами. «Мы привезли эльфа! Ему нужен врач!» — сердито сказал Канис. Тогда один из охранников отвернул с головы Пака одеяло и проворчал. «Ничего похожего!» «То есть как?» — крикнула Сабрина. «Почему?» «Пак! Лёста Буч!» — зло прохрипел второй охранник. «Что это значит?» — спросила Дафна. Сабрина пожала плечами. Обычно она объясняла сестре слова, о которых та спрашивала. Но Лёста Буч такое и она слышала впервые. «Это значит, он нежелательная персона!» — рявкнул первый охранник. «Если ему не помочь, он умрет!» — ответил тем же тоном Канис. «Мне-то что за дело? Давай, двигай отсюда, старая развалина!» И охранник сильно толкнул Каниса в плечо. «Возьми-ка мальчишку, поросенок!» — спокойно сказал Канис. Свинсон подхватил Пака на руки. И вовремя. С Канисом второй раз за день произошла резкая перемена. Пришлось бабушке Рельде снова вмешаться. Положив руку ему на плечо, она сказала: «Уверена, друг мой, существует другой способ, чтобы...» Но договорить бабушка не успела. Твердым, как камень, мышцам Каниса вдруг стало тесно в костюме. Он уже возвышался над охранниками. Однако они вовсе не казались испуганными. «Послушай, дедуля!» зевнув, сказал второй охранник. «Лично мне эти твои фокусы по барабану! Давай, топай, пока не нарвался!» Канис ударил его наотмашь с такой силой, что охранник взмыл в воздух, пролетел через все заведение и врезался в зеркало за стойкой. На голову ему попадали бутылки и стаканы. Музыка разом смолкла, все уставились на Сабрину и ее друзей. «Сам нарвался!» — глухо прорычал Канис. К изумлению Сабрины, другой охранник тоже стал превращаться. Его туловище увеличилось вдвое, кожа приобрела илисто-болотный оттенок, уши вытянулись, как у летучей мыши. Нижняя челюсть выперла далеко вперед, а на верхней выросли два страшных клыка, как у саблезубого тигра. Глаза налились кровью. «Гоблины!» — взвизгнул Свинсон. Взявшийся невесть откуда, узловатой дубиной, охранник ткнул Каниса в грудь. Но довольно сильный удар не произвел на того никакого впечатления. Канис отнял у обидчика дубину и одним движением лохматой лапы превратил ее в древесную труху. Затем он схватил охранника за горло и с легкостью оторвал от пола. «Босс, тебя убьет!» — крикнул выбравшийся из-под груды стекла первый охранник. Он уже превращался в такое же мерзкое существо, как и его напарник. «Пусть только попробует!» — грозно рыкнул Канис. «Где уж ему тягаться со мной, злым серым волком!» У Сабрины от страха пробежал по спине холодок. Канис явно терял контроль над своим вторым «я», если уж назвал себя злым серым волком. «Возьми себя в руки, вечножитель!» Раздался вдруг голос, и четверо эльфов, появившихся из ниоткуда, окружили гримов. Эти эльфы походили на Пака гораздо больше, чем те двое, которых Сабрина видела у дверей таверны. У них была матовая, как фарфор, кожа и светлые волосы. На всех четверых были джинсы, черные башмаки, кожаные куртки и бейсболки. Их можно было бы принять за обыкновенных парней, если бы не розовые крылья и арбалеты, нацеленные Канису в голову. В арбалеты были вложены стрелы с зазубренными железными наконечниками. Вперед выступил предводитель четверки. Из-под косматой шапки волос его глаза сияли, как алмазы чистой воды, Крылья трепетали, словно на них действовала напряженная обстановка бара. На вид он был не старше Сабрины, но держался с уверенностью взрослого. «Они хотели протащить к боссу нежелательную персону!» — прохрипел второй охранник, пытаясь освободиться от железной хватки Каниса. «Отпусти охранника!» — приказал Канису эльф. Тот поставил гоблина на пол, а потом сделал нечто, от чего Сабрина содрогнулась. Понюхал гоблина и хищно облизнулся. «Я чую твой страх, братец!» — сообщил Канис. «Да чего вкусно пахнет!» Бабушка снова положила руку мистеру Канису на плечо. «Друг мой!» — мягко сказала она. И на этот раз от ее слов старик успокоился и, приняв свой обычный вид, стал озираться, словно не понимал, где оказался. С недоумением он разглядывал левую руку, которая, в отличие от остального тела, не изменилась, а осталась покрытой густой бурой шерстью.